How do you like that? Elated to the legal agency, foreign legal agency, mocking, had sent bodies apart. How can she write this? Она продолжает. Как тебе это нравится? Письмо в легализационное агентство. В легализационное агентство для иммигрантов, передразнивая головы и тела отдельно. Как она может писать так? He. So how long has she been living away from her husband? Он. Да сколько она уже живет без мужа? She. To herself. She has no husband at all. I think she never had. Она себе. У нее нет мужа. Думаю, никогда и не было. He. Well. Whoever he is, a boyfriend. Он, ну, неважно. Кто он, boyfriend? She sneering. Which boyfriend? Which boyfriend? Now we see that she is rather attractive. It's her son calling. Она презрительно усмехаясь. Какой еще boyfriend? Какой еще boyfriend? Теперь мы видим, что она довольно привлекательна. Это ее сын звонит. He. Son. Он сын. She. Son. Она сын. Пауза. He. Swilling tensely. And you? Do you have kids? Он напряженно улыбаясь. А ты? У тебя есть дети? She. And me? I don't have kids. Она. А я? У меня нет детей. He smiles. I don't either. It's better that way, it's it. Come here. Он, улыбаясь. У меня тоже нет. Так лучше, правда ведь? Иди сюда. Сцена 14. Целиком темный экран. После небольшой паузы слышны звонки телефона. Почему так темно? Видно небо окончательно в тучах, ни намека на свет. Торопливые шаги, снятие трубки, встревоженный голос женщины с телефоном. «Алле, алле! Алле, алле!» Напряженная тишина. Затем слышно, как женщина дует в трубку, стучит по ней пальцем. Снова череда сиротливых «Алле». Звук, положенный на рычаг трубки. Шаги, щелчок. Свет. Женщину с телефоном трудно узнать. Праздничной одежды уже нет. Вместо нее полурастегнутая голубая пижама, длинные темные волосы, гладко убранные со лба под широкую черную ленту. Очевидно, перед сном женщина собиралась проделать кое-какие косметические процедуры. Звонок. Женщина с телефоном. «Алле! Да, ка...» Кладя трубку себе. «Какая новость?» Оживленно улыбается. Видно, голос с той стороны земли в течение секунды с половиной тоже был оживленный, веселый. «А много ли надо?»